Мы начинаем очередной урок. Зогар 119. Страница П. Зайн 87. Девятая строчка самого текста Зогара. От П. Алеф 81. Как мы помним, два путешественника, которые идут по пути Творца для достижения более высоких ступеней, идут в сопровождении погонщика ослов. И вот в пути они говорят то о Торе. И он вмешался как бы в этот разговор и стал ставить ряд вопросов, из которых Раби Лазар заключил, что он знает вещи, имеет постижения, которых нет у них, у этих двух мудрецов Торы. И тогда он сказал: «Раби Аба, оставь его, и пусть он говорит». Девятая строчка. От П. Алов. Патах Вамар. Эт шаптотай. Точка. Девятая строчка. Патах вамар. И он открыл и сказал. Эт шаптотай. Это же этот же отрывочек вот из Торы. Эт шаптотай. Мои шабаты. Точка. Эт леаска тхум шаббат. Дигу трин, следующая страница. Пхет. Первая строчка. Альфин амин лехоль ситра. Увагинках азги эт шаптотай. Да шаббат и лаа вы шаббат два. Та-та. Дейнон трин клилан кехада. Высотимен кехада. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка девятая. От П. Алеф, а мы уже говорили, с 81 после точки. И вот это вот выражение, что он говорит, эт шаптотайс, это словечко эт, как ты помнишь, да? Это маленькое словечко, которое указывает на винительный падеж обычно в грамматике. Но всегда в Торе, где оно стоит, оно означает нечто дополнительное, что, может быть, и не указывается прямо, но что подразумевается. Так вот он говорит: «Эт шаптотай, мои шабаты». «Эт» – слово, словечко «эт». Что оно дает? Что оно здесь представляет собой? «Ле азга тхум шабат» – это для того, чтобы добавить «тхум шабат» – границу шабата. Как ты знаешь, слово «тхум» – это граница шабата, что в шабат то расстояние, та поверхность, куда, где можно еще ходить и до этого, до этой границы, до этого тхум шаббат. А далее нет. Так он говорит, тхум, а тхум, если взять другими, Зохар где-то в другом месте объясняет, тхум, если взять это слово тхум, это граница шаббата, и переставить буквочки, то получится хотам. А хотам, хотам это означает печать. То есть то, что печать ставит всегда в конце, правильно? В конце письма или в конце обычно пишет. То есть это тоже указывает некое другое значение. Так вот, тхум шаббат это словечко эт, оно для того, чтобы добавить тхум шаббат, вот эту границу. Это понятие тхум шаббат. Дай, дэйгу, что это, что он, вот этот тхум, он, что он, что это трин, альфин, амин, что это 2000 ама, лехоль ситра, в каждую сторону. То есть, есть 2000 ама в шаббат, в состоянии шаббат, что нельзя идти, что еще это добавляется еще то, что мы называем дохазы, то есть еще и мир брия, и дохазы мира яцера, что все вместе составляет, что это 2000 ама. Ну, там сначала мы говорим про 70 ама, а затем 2000 ама. Но он говорит только про 2000 ама, не имеет значения. Что это 2000 ама? Ама это локоть, примерно такое, мера, старая мера, как локоть. Лехоль ситров, как каждую сторону, каждой стороне. То есть 2000 на восток, на запад. Вы у вагинках, и поэтому, азге эт шаптота, и поэтому... Добавляется в Торе стоит «эт шаптотай» – «мои шаббаты». «Да, шаббат и лаа» – то есть, что это означает? Это шаббат, высший шаббат. «Вы шаббат тата» и «низший шаббат». Вторая строчка. «Ды инон трин клилан вехада» – что «они два», которые включаются в друг друга как один. Высоти Менкехада и сокрыты как один. Возвращаемся на предыдущую страницу. Хасулам. Правая колонка, строчка 25. Ссылка от П. Алеф. Патах ваамар эт выхуле. Двоеточие. Патах ваамар. Видишь, такое сокращение. После двоеточия. Патах ваамар открыл и сказал. Он открыл и сказал, «Эт шаптотай 26, мои шаббаты». 26 после точки. «Эт балирбот техум шаббат шигу». Левая колонка, первая строчка. «Шней альпаим ама лехоль цад». Умешум зе госиф два акатува это мила эт точка. Правая колонка, последняя строчка, 26 после точки. Эт, слово эт, ба пришло, дословно, лирбот, чтобы добавить тхум шаббат, вот эту границу шаббат, шигу, что это, что она, первая строчка левой колонки, шнаялпаим ама, 2000 ама, лехольца на каждую сторону. Умешум за, и поэтому гусив, хакатув, писание добавило, святое писание добавило, вторая строчка, эт, амила, слово, эт. Точка. Шаптотай. Шигу лашон три арабим. Зоги шаббат эльона. Вы шаббат тахтона четыре. Шеген штаим клулот баяхат. Выступим баяхат. Точка. Вторая строчка после точки. Шаптотай. Мои шаббаты. Теперь это второе, это слово теперь рассматривает. Понятно? То есть это он сказал, что это тхум шаббат, это граница шаббата. Теперь он рассматривает само слово шаптотай, мои шаббаты. Шугулашон рабим, что это множественное число. А ты знаешь, мы уже учили об этом, что если не стоит какое множественное число, там 3, 4 и так далее, сколько бы то ни было, то мини-то это означает, что это 2, правильно? Потому что минимальное множественное число это 2. Так он говорит, третья строчка, Зоги шаббат ильюна, это высший шаббат. Вы шаббат тахтона и низший шаббат. Четыре. Шаген штаим, что они два. Клулот ваяхат, включающиеся друг друга, включающие друг друга вместе. Устумим ваяхат, и вместе они сокрыты. Пятое. То есть весь смысл, смотри, что он, этот погонщик ослов, он что-то говорит, то есть мы потом узнаем, что он, что он говорит и к чему это. Надо очень важно прислушаться к тому, что он говорит. Как... Ибо мы видим, что Раби Элазар сказал, что у него есть слова, у него есть постижения, которых нет у нас. Из его вопросов, которые он ставил. Пятое. Пируш. Пояснение. И это в то время, когда это были величайшие два раби, величайшие каббалисты. То есть... Наряду с Раби Шимон Бар-Йохай, который самый великий был из всех каббалистов, так были, так вот, Раби Элазар и Раби Аба, они следуют за ним. И они говорят, и что Раби Элазар говорит, что вот у него есть постижение, которое выше нашего. Пируш, пояснение, точка. Пятая строчка. Эт леазга вехуле. Это словечко эт, чтобы добавить и так далее. Точка. Ки афальпи шесть шекат декатув. Ад афальпи дихтив. Аль-Яца Иш Мимикомо. Байом Ашабат. Байом Ашвии стоит. Семь. Гирба гакатув бамилат эт бет восим альпаим лехоль руах михуц лимыкому. Пятая строчка после точки. Ки афальпи дихтиве, ибо несмотря на то, что написано, в Торе написано, в Шмот, во второй книге, написано, исходе, написано, хотя там написано, что Аль-Яца Ишмимакомо, пусть не выходит человек из своего места. Байома Шви, в седьмой день, то есть в Шаббат. Сем герба кату бамилат эт. Смотри внимательно. Добавил, Писание добавило слово эт. В слове эт было написано, добавило в слове эт, в этом в том стихе добавило бет алпаим 2000 ама 8. Лехоль руах в каждую сторону. Михуц лемекомо. Кроме, то есть, вовне его места, то есть, вне, да, вне места наружу, то есть, вне места, где он, человек, находится. То есть, каждую сторону 2000 ама. Тора не говорит об этом явным языком. Явным языком она говорит, что чтобы человек, пусть человек остается на своем месте и никуда не уходит в Шаббат. Не так не говорит она, а говорит, пусть остается на своем месте. То есть, как будто бы Тора говорит, что нельзя выходить никуда. Но затем она добавляет вот это словечко «эт», в этом словечке «эт», что Тора указывает, что это скрыто указывает, что еда 2000 ама. Каждую сторону. Восемь после точки. В эт гусот девять амалхут ше мизивуга йоц им амохин ше абвима десять амирим башабат бетосефет Аль-Гарат Азон. В эт, и вот это слово эт, смотрите внимательно, это слово эт, вы тоже где-то уже учили, что это означает от алеф до тав. Правильно? От алеф до тав, то есть все буквы алфавита. Что это малхут? И вот он говорит в эт, и вот это слово эт. Гусот, это суть девять малхут, а малхут Малхут, которые шем из зивуга, что из ее зивуга, из зивуга которой, йоц им га мохин шер абвуима, выходит мохин абвуимы. А мирим, которые светят десять, башабат, в шаббат, Бетосефет, Аль-Арата зон, вдобавок свечение зон. То есть, во второй день, то есть не вечером, а утром, есть свечение Абвиимы, то есть звук поднимается, Малхут может, поднимает как бы ман молитвой до Абу-Имы, поэтому Абу-Имы может светить. Вдобавок зон, потому что нормально светит зон за Ерампиной и Нуква в Шаббат. А это добавка. Одиннадцатое. Ки Абу-Има гэм сот бет алпаим. О, вот это что он им говорит нам. Ибо Абава и Има, они суть 2000. Правильно? Понятно, почему? Алпаим. Алпаим. То есть Эл-Элеф это будет 1000, а Алпаим будет 2000. Как бы двойное такое двойное число, число говорит алпаим. Все, что имеет двойное, оно бывает так, такое окончание. А если уже, например, было бы 3000, было бы 3000 алафим, элафим. А только алпаим 2000, так вот читается, как алпаим. Так вот, смотри, что нам говорит. 11. Что это за добавка тхум шабата? Граница добавочная шабата. Он говорит нам, смотри, что это означает. Что Аба и Има, они суть 2000. Так, почему 2000? Помнишь, почему 2000? Почему? Потому что бина. Бина, она, так сказать, как сказать, ешсут, он сотни, правильно или нет? Малхут единицы, Зайранпин десятки, ешсут сотни, а Абовима тысячи. Поэтому он говорит, что это Абовима, а не Беталпайн. То же самое, что мы учили когда-то в Отиот Рава Минуна Саба, да? Что там стояло, что Ашем в Зогаре стояло, что до сотворения мира Ашем, да, забавлялся, 2000 лет забавлялся буквами, то есть буквами это будет Зон, а Элоким, это Элоким стояло, Элоким забавлялся, а Элоким это Аповыима. И 2000 лет, поэтому где-то и здесь 2000 лет. Хохма и Бина. Хохма и Бина от Аповыима. Аповыима это и есть Хохма и Бина. Точка. 11 после точки. Везе шомер. Бегин ках азге 12 эт азе ба эт лирбот. 11. Везе шомер это что он говорит, Зогар. Бегин ках из-за этого азге добавилось 12. Эд, слово эд. Шаальзе, что на это, для этого пришла буква, пришло слово эд, лирбот, чтобы добавить. Понятна связь, да? Связь с Тхумшаба, 2000, Ама. И так далее. 13. Везе шомер. Шаптотай да шабатила а. Вы шабат 14. Это а. Шабат ила а. Гу твуна. Вы шабат тата а 15. Гу малхут. Нуква де Зиранбин. Шагем Никра, 16 строчка там после скобки стоит, точка надо ее убрать. Ми ума. О Альма Илаа в Альма 17. Татаа Аен Шам. Точка. 13. Везе шомер, это что он говорит? Зогар. Шаптотай, мои шабаты. Теперь другое слово уже. Это он уже рассмотрел смысл это. Теперь говорит шаптотай. Да, шабат и лаа, это высший шабат. Вы шабат, это ай, низший шабат. 14. То есть шабат вверху и шабат внизу. 14. Что это означает? Шаббат и лаа. У твуна. Шаббат. Высший шаббат. Это твуна. То есть, твуна, то есть, из... Как бы и есть, что, как мы говорим, твуна, это малхут бины. Так можно сказать. Твуна, это малхут бины. То есть высший шаббат это тфуна, или мы говорим шмахут бины. Вы шаббат это а, низший шаббат 15, гу малхут, это малхут, какой малхут? Нуква дезеиран пи, нуква зеиран пина. Шаэм некра, что они, эти два шаббата, называются, смотри внимательно, 16 миума, мы уже учили тоже об этом, правильно? Тфуна называется ми, а малхут называется, нуква зеиран пина называется ма. И мы это учили, что когда нуква поднимается, помнишь, да, когда нуква поднимается в зон, поднимается в Ешсуд, то есть тогда нуква поднимается и одевает твуну, то ма становится ми. Правильно? Учили. А вместе, если соединить тогда ма и ми, когда уже малхут поднимается в тфуну, вместе получается майм, воды и так далее. Вода это уже имеет, получает уже свет и так далее. О, или же, то есть ми и ма, или же другими, другое обозначение, наименование Альма и Лаа, высший мир, в Альма Тата и низший мир. А Еншам, читай там. Это где он сказал вверху, вверху от Хет. Понятно, то есть высший мир это есть, мы видим уже где-то высший мир, где Тфуна. И низший мир это Малхут. Нуква Зайрапина. 17 после точки. Клилан Кехада. Киба Шабат. Олим 18. Зон. Умальбишим Леабавуим. Немцаот. Тфуна умалхут 19. Клилан зо базо кахада. Киатахтон ауле лаильон 20. Наса камогу. Точка. 17 после точки. Клилан кахада. Зогар говорит, что они включаются друг в друга. Ибо шаббат, ибо в шаббат. Олим, зон поднимаются. Умальбишим, лабавыима, и одевают абавыима. Конечно же, когда говорим абавыима, имеется в виду, что и сначала ешсу, ну, говорим бина. Немцаот, постепенно, конечно. Шаббат днем уже, шаббат утром уже ближе к дню, уже ближе где в конце в молитве утренней мусов, добавочной молитве, поэтому это говорится в добавочной молитве, это называется мусов, добавочная молитва утренняя. Там они уже поднимаются к Абавыима. Почему в этой добавочной? Именно в этом плане, как мы сейчас учили, в добавочной, потому что вдобавок свечению зон светит еще и Абавыим в шаббат. Так вот, он говорит, что ибо в шаббат поднимаются зон 18, умальбишим ле Абавыим, и одевают Абавыим, одеваются на Абавыим. Немцаот получает, тогда получается немцеву. Тфуна у Малхут, что тфуна и Малхут. 19. Клилан зоба зокахада. Они включаются друг в друга, как один. 19. Это тоже надо хорошо это снова еще раз уяснить. Киатахтона, улэлэ ильон. Его есть такое правило, закон такой духовный. Ибо нижний, который поднимается к верхнему 20 на оса, кому становится, как он, как выше, верхний. 20 после точки. Сатимин кехада ки им коль зе. Эйн 21 амалхут насе твуна мамаш бли гекер бейней. 22 мишум шаэйлу амохин ди твуна эйнам мекубалим. 23 лемалхут рак лемала бамаком атвуна. Аваль 24 бимекома ацма шель амалхут лемата. Эйн ла 25 мохин эйн. Убашиур газе нехешефет, нехешефет ода малхут. 26 листима. Точка. Потрясающе, как он нам объясняет духовные явления. Смотри, что такое очень-очень-очень важно, что он сейчас говорит. 20 строчка. В общем плане. Ча всегда так в этом плане, как смотри внимательно вещи, которые принципы. Учи принципы, и тогда будет тебе понятно в духовном ориентироваться. Как ориентироваться в духовном? Они покроют нам гигантское количество отдельных случаев. Смогут это объяснить. Один принцип может объяснить бесчисленное количество частных случаев. 20. Смотри, что говорит. Сатимин кахада, Зогар говорит, что они сокрытые, как один. Вот эти два шабата, Тфуна и Малхут. Что это означает? Ки им коль зе, ибо несмотря на это, то есть, несмотря на то, что Малхут поднялась в Твуна. И мы же учили, что нижний, поднимающийся к верхнему, становится как верхний. И не случайно стоит как. Я как верхний. Как это означает еще не, что да, где-то так, но все еще все-таки не так. Я не помню, я уже говорил про это когда-то или нет. Что в шахматном клубе, когда да, говорил это, что как мастер, один спросил, что такое К, и потом такая черточка, и потом, как бы сказать, наклонная черточка и М. Там стояла таблица чемпионата, и там есть М, это мастер спорта, а есть еще К, и черточка такая, и там М, как, то есть кандидат в мастера, так они пишут, К, и наклонная черточка, и М. И какой-то спросил какой-то, просто кто там стоял, не знал, что это такое, просто так зашел туда в клуб, в центральный клуб, шахматный клуб. И он спросил, там стоял, объяснял большущий, известный Лилиентай был такой гроссмейстер. И он спросил, а что это КМ? Да, что это КМ означает? Он говорит, это как мастер. Да, кандидат в мастера, но это как мастер, но не мастер. Так вот, смотри внимательно, что он говорит. 20. Они сокрыты, как один. Теперь Малхут поднялась до Твуна. И теперь они сокрыты, они как один. Что это означает? И им кользе, что несмотря на это, то есть, что Малхут поднялась в Твуну, и оделась на нее, и стала, как она. Эйна Малхут насе Твуна мамаш. Смотри, Малхут не стала действительно Твуной. Бли гекер бейнегемс, без того, что можно было узнавать, без узнавания между ними. То есть, есть узнавание между ними. 22. Мишумша эйлу амохин детфуна. А теперь смотри внимательно, почему нет. Так как эти мохин тфуны, Эйнам и кубалим ле малхут, малхут получает их только лишь вверху, бамакома твуна, вместе твуны, вместе там, где твуна стоит. Аваль 24 бибакома ацма, но на своем собственном месте, то есть где она сама должна стоять, на своем собственном месте, вместе малхут, вместе малхута внизу, Эйла, 25 мохин, Эйлу, нет у нее этих мохин. Убащу разе, и вот в этом плане, в этом мере дословно, в этой мере, в этом плане, нехешевет от, считается малхут еще нестима, как сокрытая. Точка. Очень важный, важный принцип. Ве-Омер Шигам Гатфуна Совелет Мегастима. Следующая страница Пейхет 88-я Гасулам, правая колонка, первая строчка Шеля Малхут Кимишум Шибохотейген Лилан два кехада, ген гам кен сатимин кехада, в немца, ше автри альпи шагатфуна лефи ацма, бигьота ата четыре башабат, порцув кехада, им и майлаа. Эй, пла, пять, шум, стима. Миколь Маком, Киван, Шемохотейген, Мейрим, так как я не говорю, читал уже? Что, переводил? Ты еще не читал. Не до конца не читал. А, Мики Иван Шемохотеген Мейрим, 6. Бихлалут Ахат. Им Хамохин Шеля Малхут. Алькенсем Мургешет Гастима Шеля Малхут Гамба Мохин Детвуна. Очень тоже потрясающий принцип, который, что он здесь нам рассказывает сейчас. Смотри, это тоже вот эти вот все, смотри, то, что Малхут поднялась в Тфуна и так далее, все это все время будет повторяться и в обычных, в любой ситуации, когда уровень дойдет до вот этого уровня постижения Шаббата. В каждом состоянии есть уровень постижения Шаббата и так далее, и так далее. И тогда так же само работает все. Частное, но как я общее, как ты помнишь. Предыдущая страница, строчка 26 после точки. Очень-очень внимательно слушай здесь. Веомер, и он говорит, Шигама Тфуна, почему он стоит, что они оба, стоит же они Сатимин Кехада, что они оба, они и Тфуна, и Малхутша, они, что они как один, они сокрыты. То есть одинаковая какая-то у них есть, как один у них сокрытость. И у того, и у другого. То, что у Малхут, мы помним, да, сказал весне, объяснил нам уже, что Малхут сокрыта. Почему мы говорим сокрыта? Потому что она получает Мохин не на своем месте, правильно? А Мохин получает на месте Тфуны, а на своем месте нет. А вот почему же тогда сокрытая Тфуна, она ведь на своем месте, она же получает на своем месте Мохин, правильно? На своем месте она получает Мохин. 26 после точки Вомбер, и он говорит, Шегама Тфуна Совелет, что так же, и смотри, что так же и Тфуна, она страдает Мегастима Шеля Малхут из-за сокрытия Малхута. Первая строчка правой колонки Асулам, следующая страница. И Мишум Шемохотейген, ибо так, как их Мохин, то есть Мохин обоих, Мохин Малхута и Мохин Тфуны, Клилан Кехада, включаются как, в друг друга как один, вторая строчка, Ген, Гам, Кен, Сатимин, Кехада, то они также и сокрыты, как один. Вы немца, и получается, Ше Афтри Альпи, что несмотря на то, Афальпи значит несмотря на то, Ше Афальпи, что несмотря на то, Шатфуна Лефиацма, что, смотри внимательно, что он говорит нам, потрясающий этот большущий закон духовного, что несмотря на то, что тфуна сама по себе, лефиацма, бигата-та, башабат, в то время, когда она теперь, в шаббат, 4, 4 строчка, парцуф эхад им имайла-а, что она теперь в шаббат она представляет собой один парцуф с высшей имой, то есть тфуна соединилась с высшей имой, так, то есть левой стороной абовы имы, и стала там полностью беда, то есть она соединилась в шаббат, она соединяется тфуна, так, понятно, да, что левая часть ешсута соединяется с левой частью абовы имы, и становится одним парцуфом с высшей имой. Эй, ла шум стима. И нет у нее совершенно никакой сокрытости в этом состоянии сама по себе. Миколь маком, тем не менее, киван шемохотега мирим, так как ее мохин светят, 6, бихлалут, ахат, в одном единстве, в одном включении, лучше сказать, има мохин шеле малхут, вместе с мохин малхута, алькен, поэтому се мургэшет астима шеле малхут, поэтому она ощущается сокрытость Малхут также в Мохин Твуны. Точка. Это, конечно, очень важно, о чем он нам говорит. Что в самом, смотри, видишь, да, сама она имеет по себе, она имеет совершенство, она в этот момент не сокрыта. Сокрытость означает, что нет... Сокрытость называется, что есть, нет еще... Что нет, как бы... Смотри внимательно. Сокрытость означает, что нет 10 сферот. А она сама имеет 10 сферот. Правильно? Почему она имеет? Смотри. Малхут поднимается в тфуну. А так тфуна что делает? Она не остается на месте. Всегда целая лестница поднимается. Тогда тфуна остается на своем месте и ничего не пропадает духовно. И в то же время она поднимается куда? В абовы има. Правильно или нет? То есть она соединяется с верхней имой. И стоит она уже тогда на месте имы. Правильно? А има поднимается уже тогда в голову Ариханпина. То есть у этой твуны у нее уже есть полный парцуф, один парцуф с имой, с высшей имой. То есть есть 10 сферот у бины. Поэтому она не, совершенно не сокрыта. Понятно, почему она не сокрыта? А в то время, когда у Малхут, которая поднимается в тфуна, это еще дохазе ариханпина. То есть это еще вак, поэтому она еще сокрыта. И то, что добавил он нам, что потому что она получает мохин, да, но не на своем месте. очень важные законы, о которых он нам так сказал. И они очень применимы везде, как правило, применимы и в общем плане, в любом другом аспекте, в парсуфе, в любом исправлении. Ну, следующее, вот еще будем походить, у нас еще немножко времени есть. Мы поднимаемся на строчку третью в этой странице. От Пе-Бет. Иштайр Шаббат Ахра. Дело Аткар Вегу Бакесуфа. Слушай внимательно, что он говорит. Теперь новый, следующий от. И он продолжает рассказывать этот погонщик о слов. Третья строчка. От П. Бет. 82. Иштайр Шаббат Ахра. Остался и другой Шаббат. Дело Аткар, который не упомянут. Вегу Бакесуфа, и у него, и он стыдился. Или застыдился, как стыдился. То есть у него стыд его объял. Точка. Амра Камы. Он сказал перед ним, то есть перед Творцом. Четыре. Мары де Альма. Мийома де Авадетли. Шаббат ит Карина. Вийома лав игу бело лайла. То есть еще какой-то шаббат остался, который остался немножко пристыженным. О, да, он был немножко, ощущал себя пристыженным. Что это означает? Он не сказал, он сказал Творцу. Четыре. Мары де Альма, владыка мира, миома де авадетели, с того дня, как ты меня сделал, шаббат ит Карина, меня звать шаббат, шаббатом меня зовут. В Йома Лав Игуа день не бывает Бло Лайла без ночи. Точка. Пять. Амарлы, он сказал ему. То есть Ашем сказал ему. Творец сказал ему. Барти. Шаббат Ант. В Шаббат Каринолах. Авальга ана ме атерлах ба атра шесть ила аятир. Точка. Смотри внимательно, о чем он говорит. То есть еще какой-то шаббат есть. И вот Ашем теперь отвечает ему. Этому шаббату. Твоей дочери. Пять. Барти, моя дочь. Шаббат ант, ты шаббат. Вы шаббат каринулах. Я тебя называю шаббат. Я тебя назвал шаббатом. Аваль га ана ме атерлах. Но вот я тебе даю корону. Ба атра и лаа ятир более высоком. Более высокой короны. Я тебя окороновываю более высокой короной. Точка. Авар каруза вамар. Мигдаши тирау. Да шаббат де малый шапта. Де и следующая страница. Петет. Первая строчка. Ир-а. Вешар-яба. Ир-а. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка шестая. Страница Пэйхэт. Авар Каруза прошелся голос, глаз, как мы говорим это. Ваамари сказал. Мигдаши тирау, сказал слово из Торы. Мигдаши тирау, страшитесь моей святости. Вида шаббат, и это шаббат, де малый шаббат, это шаббат вечера, когда начинается шаббат. Мы называем это Лейл Шаббат на иврите. То есть вечер наступления Шаббата. То есть пятница вечером, когда начинается Шаббат. И что он... первая строчка следующей страницы, Петет 89. Что он? Ира, страх. Очень важно, смотри. Что он страх. Вот эта ночь Шаббата, когда наступает Шаббат. Вешар яба ира, и покоится на нем страх. Точка. Уман игу. Точка. А кто он? 1. Декутша бригу ахлил вамар. Ани Ашем, ибо Святой Благословен Он включил себя в это и сказал, в Торе сказал, Ани Ашем, я Ашем, Ани Авая. Я Авая. Точка. Ваана Шамана два Миаба да Маргохи, точка. И я слышал, вот он говорит, и я слышал от Аба, от моего отца, от отца, что он сказал, что он так сказал. Точка. Два после точки. Выдаек. Эт ле азга тхум шаббат. Точка. И уточнил, что эт, и он уточнил, что эт, словечко «эт», как мы помним. «Леазга тхум шаббат» — это чтобы добавить «тхум шаббат» — границу шаббата, то есть эти 2000 ама. Точка. «Шабтотай» — «да агуля три варибуа де лего». «Вейнон трин». Вот здесь очень-очень тонко, смотри. «Шабтотай» — «два шаббата». Что такое «два шаббата»? Да, это агуля. Смотри, теперь он говорит нам как бы геометрическими фигурами, чтобы показать, что-то показать очень важное. Это круг три варибуа де лего и квадрат, который в нем. Вы ином трин, и они два. Очень-очень тонкая вещь. То есть два шаббата, это один круглый, то есть один как бы круг. А в нем круг – это совершенство, правильно? А в нем находится квадрат, то есть дотрагивается до его грани, четыре точки дотрагивается. Четырехугольник. Можно сказать, квадрат. И он внутри него. Конечно, квадрат – это четыре, имеет четыре угла, конечно. И, конечно, это они вроде бы вместе. Смотри внимательно. Вейнон трини, они два. И они на одном месте находятся. Правильно? Один и другой. Но один круглый, а другой квадратный. Очень-очень тонкая вещь. Точка. Улыкабели нон трин ит трей кведушаты де ит лану четыре ле аткара хад ваяхулу вы хат кидуш. Здесь надо бы немножко добавить, но я сейчас добавлю, сейчас объясню немножко. А против, как сказать, вот, а, соответствует им два, две, вы кабель и нон-трин, и в соответствии с этими двумя ид трейки душаты есть две как бы сказать, два освящения вином в шаббат. Два освящения, шаббат освящается вином. И извини, слушай меня внимательно, что я хочу сказать, потому что здесь нужно добавочное. Вот вечер шаббата, там есть два таких в формуле, в молитве, как бы сказать, в благословении лучше сказать. Благословение на вино, говорят всегда благословение на вино перед шаббатом, то есть как бы с наступлением шаббата. И там есть два отрывка. Один называется «Ваихулу» и закончил, завершил творец свое творение и так далее. А второй уже «Кидуш», второй уже освящение субботы на вино, вино. Так он и говорит нам, вот против них, или как бы сказать, в соответствии с этими двумя, то, что говорится, шаптотай, две субботы, мои субботы, то есть одна, которая круглая, а другая, которая внутри нее, она квадратная. То в соответствии с этим есть два отрывка, как бы, можно сказать, два отрывка в этом благословении на вино ды и тлану ды аткара, которые нам необходимо упомянуть. То есть упомянуть в этом освящении шаббата. Четыре. Хад ваихулу, вехад кекад кидуш. Один это ваихулу, то есть ваихулу ашамай варец вахольцевам. Там говорят, и закончилось небо и земля, он закончил небо и землю, и все их воинства. Вот это надо сказать. Это соответствует одному из того, что он говорит. Вехат кидуш, а другой это кидуш, само благословение на вино. Освящение субботы вином. Четыре после точки. Вехулу идбе Тлатин вехамеш тейвин. Пять. Убик душа де анан магдишин тлатин вехамеш тейвин. Висали кула лешивин шмейген шесть де кутша бригу ухнесет Исраэль ит атер бог. Смотри внимательно. Видишь, все это соответствует уже и то, что делает евреи в субботу. Но здесь мы видим секрет того, что они делают традиционно. Так вот, четыре после точки. Ваихулу, вот это вот первый отрывок, который и завершились, небеса и так далее. Итбет латин вехамештейвин, есть в нем 35 слов. Если подсчитать, то там 35 слов в первом отрывке. 5 увек душа, а в освящении на вину, освящении дня, который там говорят, второй отрывок. Де анан мекачин, который мы освящаем. Тлатин хамеш тейвин, там тоже 35 слов есть. Висали кула, и все вместе составляет шивин шмейген 70 имен. Шестая строчка декутша бригу святого благословен он, ухнесет Израиль и тай Богу, Богу, а собрание Израиля, Израиля окороновывается ими, этими именами. То есть, Кадош Баругу это Зейранпин, а Кнесет Исраэль это Малхут, которая получает Гадлут в этот в Шаббат. И также и на земле, то есть также и освящается, когда это Шаббат, и произносят эти два отрывка, то должно быть здесь произойти тоже освящение, что и в Иссии.